По окончании чтения приговора Гус воскликнул: «О всемогущий Боже, какой приговор вынесен мне?» И, склонив голову, молился за судивших его.